Глава 20. «Иннокентий Николаевич, вы ничего мне сказать не хотите?» — спросил Марго по дороге. «Откуда у вас такая проницательность?» — с иронией ответил Мельник. «Понимаю, профессия обязывает. Хочу сказать, голубушка, ох, как хочу. Видел я ее недавно, правда, мельком. У Григория видел. Заглянул к нему в палату, а он спит себе, похрапывает. А она стоит у кровати, и глаза у нее такие особые. И на меня смотрят, ей-богу, аж крестным знамением себя осенить захотелось. Так давайте расскажем об этом главврачу или Гекслеру. Пусть они ее в холле повесят. Для всех, чего ее скрывать?» Вместо процедурной они, не сговариваясь, пошли в палату певца. Однако там суетилась Наргиз. «А где Григорий?» – спросил Иннокентий Николаевич. Наргиз молча показала пальцем сначала в направлении процедурной, а затем наверх. Помолчали. Наргиз меняла постельное белье, что-то прибирала в тумбочке. «Скажите», — спросила Марго, — «а вы икону здесь часом не видели? Такую, Богородицы, небольшую?» «Нет», — ответила медсестра. «Не видела. Может, он ее с собой забрал? Не знаю. У нас у мусульман вообще людей рисовать большой грех. Зачем грех у постели держать? Не понимаю». Вышли из палаты все втроем. Наргиз пошла к себе, а Маргарита и Мельник навстречу Гаврилу Даниловичу, который стоял в холле и укоризненно покачивал головой.